Эпилог второй. От автора. Даниэль и Андрей навсегда остались влюбленными, словно впервые. Теперь у них сын, наследник клана, и две прекрасные дочери, без которых особняк Канцелы был бы пустым. Они стали спасением друг для друга в бездне, из которой когда-то выбрались вместе. Сейчас Даниэль укрепляет свои позиции в Нью-Йорке, работая бок о бок с Каиром, Валентином и Лукасом. Кстати, последний окончательно обосновался в городе, выполняя поручения своего дяди, ведь стал уже совсем взрослым мальчиком. Место Габриэля, консильери, так и осталось незанятым. Даниэль отказался выбирать кого-то, а Каир, которому совет настойчиво предлагал принять ее, лишь сказал: «Некоторые места нельзя занять, их можно только помнить». Андрея тем временем расширила свой танцевальный бизнес. Теперь ее студия открыта в разных городах и направлениях, от классического балета до современного танца. В одной из них, кстати, работает Лаура, тихая, но сильная, как всегда. Отношения с отцом она все еще постепенно выстраивала, это требовало больше времени. Каир и Дри растят своих малышей. Лео уже пошел в первый класс вместе с Касом и Аникой. А Ник, самый младший из их семейства, уже проявляет себя как будущая модель. Харизматичный, улыбчивый, уверенный. Ари с Дри недавно устроили ему пару фотосессий для детских журналов. И, по правде говоря, этому озорному мальчишке уготовано светлое будущее. Тристан и Инесс больше не скрывались. Они продолжили жить во Франции, но со временем приняли решение вернуться на родину. Демьян Кастана пошел по стопам отца, проявив интерес к юриспруденции. Маленькая Селин обрела новых друзей в семье Канцелло. Девчонка с самого детства обожала искусство и рисовала свои первые картины, украшая ими стены дома. Инесс открыла собственное издательство, а Тристан продолжил развивать бизнес, который когда-то стал его спасением и гордостью семьи. Между ними по-прежнему тлело то самое чувство, прошедшее сквозь боль, утраты и страх. Оно стало не вспышкой, а тихим пламенем, согревающей их дом. Арманда и Самира поселились в пригородном доме среди длинных нескончаемых виноградных полей. Их жизнь, наконец, обрела ту простоту, о которой они когда-то даже не мечтали. Армандо так и не смог до конца стереть клеймо, оставшееся от имени отца-предателя, но Даниэль никогда не напоминал ему об этом. Между ними оставалось уважение. Он занялся бизнесом, далеким от криминала, открыл сеть казино, отелей и ресторанов. Со временем его имя стало известно не только внутри клана, но и далеко за его пределами. Теперь он ассоциировался не с прошлым, а с успехом, честолюбием и новой жизнью, которую он сумел построить сам. Историю Зары Гамбина и Исаака Романа Добровского невозможно рассказать в двух словах. Поверьте, когда придет время, я обязательно открою вам и их тайну, и ту самую идеальную расправу над Шакаловым. Ха-ха, да, это отдельная песня. Мартина Канцелло стала призером золотой медали по конному спорту и теперь почти не расставалась со своими жеребцами, наполняя ими конюшни отца и проводя там целые дни. Вскоре в честь дочери Даниэль открыл Академию Дай Корви, академию, официально числящуюся в Италии как элитное учебное заведение для детей влиятельных семей. Но все знали, что за ее стенами скрывается куда больше, чем просто дисциплина и блеск. Там растут будущие лидеры клана. И именно там фисташку ждут новые, увлекательные приключения. Аника Канцелло выбрала другой путь – танцы. Не классические, как у матери, а современные, свободные, полные жизни. Пока эта маленькая девчонка мечтала лишь о сцене играх с Кассианом и Лео и о любви, такой, как в книгах, где все заканчивается светом, а не болью. Габриэль Винсент Канцелло пока еще слишком мал. Но лет через 20 его ждет судьбоносная встреча в доме врагов, где он встретит ту, что станет его судьбой. А пока в нем уже просыпается врожденный талант — наследие покойной бабушки Аники. Габриэль прекрасно рисует. Его картины — это будто отражение того мира, в котором он когда-то родился. Лукас Канцелло со временем окончательно возглавит дела в Нью-Йорке. Его путь пока окутан тайной, но кто знает, возможно, однажды он покажет клыки. А может, судьба приготовила ему встречу с дерзкой принцессой и наследницей многомиллионного состояния, которая перевернет его жизнь с ног на голову. Море Романа так и остался один, но все изменится. После потери близкого человека в его жизнь войдет та, что станет для него новым дыханием. Его дочь Элоиза Романа откроет галерею искусств в честь матери и сумеет добиться того, о чем мечтала. Жить отдельно от мафии и клана. Настолько отдельно, насколько ей это позволит. Кассиан Рафаэль Сантис растет самым точным стрелком в клане. Однажды он займет место отца и станет уважаемым членом семьи, умным, рассудительным, верным. А его сестра Амара мечтает стать адвокатом. И кто знает, может, однажды у нее получится. Валентин и Лаура Кизара проживут долгую и счастливую жизнь. Их история началась с одного пролитого шампанского, а обернулась любовью и спасением. За 8 лет работы в Калабрии Валентин смог возвести одну из самых сильных и самостоятельных организаций Италии. Теперь о нем говорят с уважением, как о человеке, сумевшем объединить честь, семью и власть. Ариэла продолжила заниматься своим делом и вскоре подписала не один контракт с крупнейшими агентствами. Она стала одним из самых профессиональных и востребованных фотографов своего поколения. Габриэля она не забыла, да и, наверное, никогда не сможет, но научилась жить дальше. Все свое время отдавала детям, бизнесу и благотворительному фонду, который создала для жертв насилия. Теперь ее снимки часто украшают обложки журналов, но для нее каждая фотография не просто искусство, это память. Это способ говорить о боли, которую она однажды пережила и превратила в силу. О, и пока не забыла. Андреа продолжала поддерживать связь с Ленорой и Найлом. Они часто виделись, когда она прилетала в Дублин. Прогулки по старым улочкам, ужины с вином и смехом, который возвращал им молодость. Матисс оставил профессию психолога. Вместе с Вивьен они открыли небольшую кофейню на одной из тихих дублинских улиц. Туда часто заглядывают их друзья, студенты и случайные прохожие. Просто чтобы выпить чашку кофе и на минуту почувствовать, что жизнь, какой бы сложной она ни была, все же прекрасна. Ну и, возвращаясь в Ирландию, вспомним о холодном короле Алексе Калахане. Что случилось с ним и его новой одержимостью по имени Сиена, узнаете в следующей книге. Анонс, как всегда, появится в моем телеграм-канале. Спасибо, что были рядом, что переживали, смеялись, злились и любили вместе со мной. Эти герои больше не нуждаются в моих словах, они живут сами. А нам осталось лишь ждать их новых историй.